20. У Русвати чутко отличает токи, способствующие и препятствующие. Можно представить, какое воздействие оказывают толпы, охваченные одним настроением. Когда-нибудь оявят опыты, произведенные под аккомпанемент толп. Следствие покажут, на какие дальние расстояния действует энергия толп. Также и в нашей обители резко ощущается настроение дальних толп. Не без причины мы твердим о необходимости доброго единения. Даже чисто физиологические опыты дают различные следствия. О человеческих воздействиях нужно понять, что чуткие аппараты меняют вибрации даже при приближении одного человека. Значит, смутная, бешеная аура толп может нарушить самые ценные опыты. Вот откуда наш кровавый пот. Мы должны не только психологировать дальние толпы, но и охранить наши научные исследования. Архимед защищал свои формулы от видимых варваров, но насколько труднее оберечь научные сокровища от невидимых ярых разрушителей. Но не только разрушители и враги угрожают, но и сочувствующие нередко создают разлагающие условия. Тогда мы готовы просить, чтобы не нарушали наших формул. Много способов такого нарушения, но в корне будет сомнение во всех его разновидностях. Представьте себе нашу обитель, где каждый звук уже пронзает гармонию вибраций. Мы достаточно изолировали наши лаборатории, но психическая энергия не может быть преграждена. Наши сотрудники, ближайшие и дальние, должны уяснить себе, каким настроением они могут помочь нам. Великое служение всегда будет сослужением. Каждый, кто хотя бы однажды приближался к нам, уже принял ответственность не препятствовать нашим трудам. Много этажей в наших башнях, много исследований происходит постоянно. Кто же будет настолько легкомыслен, чтобы дерзать, смешать собранные энергии? Обратный удар может быть ужасен, и никто не может предотвратить его, когда будут приведены в действие основные энергии. Потому мы так заботливо предупреждаем не вызывать неприятных потрясений.